Глава 51. Эмма Константиновна. Столица встречает ужасной осенней погодой. Дождь льет, не прекращая уже 2 часа, которые я по пробкам, сидя в дешевеньком такси, добираюсь до квартиры сына. Есть ли у меня уверенность, что перед моим носом тут же не захлопнут дверь? Нет. Но почти 2 месяца в опале дали мне прекрасную возможность иссушить свой организм слезами и осознать, что я натворила. Думала ли я, что на старости лет останусь одна? Абсолютно точно нет. Но как бы печально ни было признавать это, во всем, что происходит и произошло с нашей семьей, виновата я. По крайней мере, во многом. Такси останавливается у шлагбаума во двор дорогой многоэтажки, и я выхожу из машины, ощущая, как быстро начинает биться сердце. Вот вроде мать, взрослая женщина, столько лет и целая жизнь за плечами, а я боюсь. Просто потому, что сын был невероятно зол в последнюю встречу и совершенно игнорирует мои звонки вот уже несколько дней. Собственно, так же, как и муж. Налетевший порыв холодного октябрьского ветра пронизывает до самых костей даже в теплом кашемировом пальто, растрепав уложенные волосы и заставив нервно вздрогнуть. Оглядываюсь вокруг, рассматривая спешащих мимо людей, и подмечаю, что в отличие от Монако, здесь на тебя по большей части всем плевать. У всех своя жизнь, и некогда людям лезть в чужую. Может, прав был муж. Это наше общество уже со скуки бесится. Вы надолго в наши края? Интересуется таксист беспардонно, заставляя мои брови взлететь вверх. Не подумайте ничего. Просто вы так смотрите на все это, словно первый раз видите. Усмехается мужичок в годах, а мне стоит невероятных усилий сдержать едкое замечание в стиле прежней Эммы, которая так рвется наружу. Всего хорошего. Все, что говорю водителю, игнорируя его вопрос, и закрываю дверь, накидывая на плечо ремешок от сумочки и вытянув спинку по струнке. Держа лицо беспристрастно, следую в сторону нужного мне входа. Да, такая я. Привыкла к такой жизни и к такому отношению всех вокруг, когда смотрят на тебя снизу вверх. Во многом это и была моя ошибка в истории сына и его невесты. Гордость, принципы, упертость. И нет, на самом деле в столице я ненадолго, 2 дня, за которые я надеюсь, как минимум, начать исправлять то, что сделала. Главное теперь, чтобы все участники нашей истории согласились меня выслушать. До квартиры сына добираюсь быстро, и когда звоню в дверь, а Илья мне ее открывает, я не вижу удивления на его лице. Неужто Сергей позвонил, рассказал о моем приезде? Но мысли улетучиваются, стоит только увидеть колючий взгляд сына, которым он меня обдает с ног до головы, и поигрывающие желваки. Нет, это уже давно не мальчик. Жаль, я поняла это поздно. Илья? Проходи. Бросает мой сын и отступает, отводя взгляд. Такое ощущение, что за эти 2 месяца он осунулся и постарел. На лице печать усталости и горя. Обычно так выглядят, когда теряют кого-то очень и очень близкого для себя. А, впрочем, так оно и есть. Я неуверенно переступаю порог дорогих апартаментов своего ребенка, окидывая взглядом полутемную квартиру, и в нерешительности замираю. Мнусь на пороге, как маленькая девочка, словно пришла к чужому человеку. «Располагайся», — снова бросает сын, закрывая за мной дверь. «Мама», — сказал, словно дал словесную пощечину. «Я ненадолго, Илья». Голос впервые за очень много лет дрожит, а руки в перчатках сжимаются в кулаки от страха. «А если все? Если все уже потеряно и ничего не вернуть? А если моя семья так и останется в руинах? Нет, нет, нельзя так. Не хочу так. Илья, тебе нужно жениться. Выпаливаю прежде, чем успеваю себя остановить. Тебе нужна жена, хозяйка дома, помощь, опора, надежное женское плечо рядом, сынок. Говорю, прекрасно понимая, что завожу снова один и тот же разговор, ожидая, что снова услышу много нелицеприятных слов в свой адрес. Но на этот раз у меня есть план, который я приведу в исполнении. Через слезы, истерики, угрозы и уговоры, если понадобится. Но приведу. Почему я не удивлен? Хмыкает сын и отходит к окну, пряча руки в карманы брюк и даже не думая обернуться в мою сторону. В квартире темно, шторы задернуты, а половины мебели и подавно нет. Словно это место не жилище, а так, перевалочный пункт. Он страдает. Ему плохо, ужасно плохо, так что и врагу не пожелаешь. И как я была глупа, слепа и глуха. Сердце сжимается в болезненном спазме от мысли, что это натворила я. Приходится прижать к груди ладонь, чтобы чуть унять запредельно быстрый сердечный бег. Моя вина. И никого больше. За эти без малого 2 месяца я похудела, посидела, постарела и только об одном молю Всевышнего, чтобы сын перестал вот так относиться к себе и своей жизни. Уничтожила собственного сына, наблюдая, как он медленно угасает, заваливая себя работой. Как жаль, что, чтобы понять, мне понадобилось так много времени и полный разрыв связи с родными детьми, которые словно вычеркнули меня из своих жизней. Родительская любовь, она иногда бывает так слепа. Ты гнешь, гнешь и гнешь, пытаясь управлять, подстраивать под себя жизнь своих детей. А потом, оглядываясь, понимаешь, ему ведь уже не 3 и даже не 13. Сын уже взрослый, и нужно позволить ему решать самому. Ошибаться, промахиваться, набивать себе шишки по жизни самостоятельно. Но лучше-то это делать, когда рядом любимая, верно? Но кто бы знал, как сложно иногда переступить через себя и свои принятые однажды решения. Как тяжело наступить на горло собственной гордости. Но мне придется. Других вариантов попросту нет. Сын. Подхожу к своему мальчику, который уже давно вымахал выше меня ростом, и укладываю ладони на широкие плечи, чуть сжимая. Илюш. Как у вас с отцом дела? Игнорирует сказанное мной Илья. И вроде интересуется, но тон холодный, вопрос безэмоциональный. Плохо. Он живет в своих апартаментах в Монте-Карло. Со мной он отказывается поддерживать связь. Я боюсь, что это все. Ухмылка. В ответ я получаю ухмылку сына, которая режет по-больному. После их с Настей отъезда была почти неделя скандалов, ссор, истерик и разборок. В нашей с Сергеем жизни случился ураган под названием «Недопонимание». Он обвинял меня, я обвиняла его. И в итоге муж, собрав вещи, съехал в квартиру сына, оставив меня в этом пустом и огромном доме одну. В этих звенящих от пустоты стенах и раздражающей до зубного скрежета тишине. И теперь я ненавижу этот дом. Лютой, яростной ненавистью. За то, что там... Кажется, даже стены пропитаны моей глупостью и моим одиночеством. С того дня, как ушел Сергей, были пережиты 1001 истерика, пока я не начала понимать, где и в какой момент все мы свернули не туда. Этого и стоило ожидать. Хотя, знаешь, он ведь тебя правда любит, Эмма. Говорит сын, обращаясь ко мне по имени. Так, словно я ему совершенно чужой человек. Что может быть для матери больней? Илья, пожалуйста, послушай меня. Услышал. Вздыхает сын, резко перебивая. Ты привыкла, что все всю жизнь тебя слушают, правда? Опять ухмылка и взгляд через плечо. Хорошо. Бросает Илья, настойчиво скидывая мои руки с себя. Дистанция. С того дня, с того разговора он установил между нами дистанцию. Отгородился так, что, как обычно в таких случаях говорят, и на танке не подъедешь. Ты успокоишься, если я женюсь. Оставишь меня в покое. Правда, мама? Я же это ради тебя, Илья. Пытаюсь оправдаться, подобрать хоть какие-то слова так, чтобы не раскрыть задуманного. Ты все всегда делаешь ради. Ради меня. Ради Инны, ради отца. Только ты не замечаешь, что разваливаешь все еще больше. Оборачивается сын и сверкает в мою сторону глазами, похожими на глаза Сергея. Уж лучше бы кричал, как в вечер приема, чем вот такая холодная и спокойная ярость. замечаю. Складываю руки за спиной, чувствуя себя перед своим сыном, нашкодившей школьницей. Ну да бес в ребро, пелена перед глазами, маразм старческий. Можно назвать мое поведение как угодно. Обидела. Несправедливо обидела девушку и раскаиваюсь. И надеюсь, что если моя задумка удастся, Илья меня простит. И Настя. Надеюсь, ее любовь настолько велика, что она сможет задавить в себе обиды и попытаться снова выстроить их с Ильей историю. Сначала. Можешь ликовать. Можешь выбрать абсолютно любую невесту. Мне плевать на самом деле. Теперь. Проходит в кухню и наливает виски в бокал, одним махом не глядя, опрокидывая в себя горячительное. Илья, перестань. Что перестань? Не нравится такое слышать, мамуль? Ну так ты сделала все для того, чтобы уничтожить меня и мою жизнь. Мне плевать, кто она будет. Анжела, Вероника, Марина, Алина, Дарина. Плевать. Да, мам, мне плевать, с кем я проживу жизнь до конца своих дней. Главное, чтобы ты была счастлива, родная. Улыбка безумца на губах моего ребенка, и он снова опрокидывает в себя виски, морщась и с грохотом приземляя стакан на стол. Загорская послала меня лесом, отказавшись связать себя на всю жизнь с нашей семейкой Адамс. Я ведь даже могу ее понять. Любая нормальная бы сбежала. И, надеюсь, твоя избранница будет любить деньги сильнее, чем свои нервные клетки. Знаешь, продолжает словесно набивать. Она может быть брюнеткой, блондинкой, дочерью богатых инвесторов или партнеров. Все равно. Просто предупреди невестушку, чтобы нажили, а не долго и счастливо не рассчитывала. Ужасно слышать такое от своего ребенка. Какого надо достигнуть уровня отчаяния, чтобы махнуть рукой на свое будущее? По-моему, это грань. Я поняла тебя, Илья. Говорю и мнусь в гостиной, не торопясь уходить. Однако... Всего хорошего, Эмма Константиновна. Говорит сын и открывает входную дверь, прямо выпроваживая. Без лишних церемоний. Вот так просто, выставляя родную мать за дверь. Увидимся на свадьбе. Пока, сынок. Говорю тихо, а у самой глаза щиплет от слез. Не так мы должны были поговорить. Ох, не так. И очень надеюсь, что однажды я заслужу свое прощение.